Здоровье порции было хуже некуда. Застывшей на морде маской страдания, она практически не покидала дивана. В какой-то момент я дошла до такого расстройства, что всерьез подумала о том, чтобы взять больничный и уехать с порцией к сестре. По крайней мере, самой себе готовить не придется. И вдруг ситуация резко изменилась. Перед самыми рождественскими каникулами наш математик Бэнкс пригласил меня на свидание. Подступил как-то тишком в коридоре и предложил пообедать с ним в ближайшую субботу в ресторане. Он меня заинтриговал. Мне хватило ума исключить романтические планы Бэнкса на мой счет, однако и платонический интерес его стороны вызывал удивление. За 4 года работы в Сент-Джорджи Бэнкс ни разу не проявил желания пообщаться со мной вне стен школы. Теперь-то я понимаю, что должна была отказаться, а тогда депрессия вынудила меня увидеть в предложении Бэнкса добрый знак, лучик надежды на благие перемены. Бэнкс на 15 лет моложе меня и глуп до чрезвычайности. Даже в самых своих оптимистичных догадках я не упускала из виду этот факт. Однако он ведь обратил на меня внимание. Он предпочел меня, чтобы провести субботний вечер. В конце концов, мне выбирать не приходится. Боюсь, на несколько дней я отдалась во власть собственных фантазий. Я воображала, как сброшу старую, тусклую оболочку и шагну на сияющий простор настоящей жизни. Исчезнет нелюдимая затворница, целыми днями ожидающая приглашения от единственной замужней подруги. И я стану, наконец, человеком общественным, с расписанными на месяцы вперед выходными и бумажником, полным памятных снимков о шумных вечеринках, веселых пикниках и очаровательных крестинах. Помню, особенно острое удовлетворение мне доставляло то, что Шеба не в курсе о лично мне назначенной встрече. За субботнее утро я вся изнервничалась и, скорее всего, взвинтила бы себя до истерики, если бы от подобной глупости меня не спасла необходимость мчаться с порцией в ветклинику. Несчастное создание ночь напролет тошнило на полу в гостиной. К рассвету бедняжка забралась на диван и с тех пор безостановочно жалобно мяукала. В 7 утра я позвонила в клинику, добилась срочной записи, и в 9 порцию уже осматривал ветеринар. Услышав от него, что понадобятся кое-какие анализы, я глянула на часы. Если дожидаться результатов в клинике, мне никак не успеть в салон-парикмахерскую в Арчуэе, где я заранее записалась к мастеру. Оставить порцию одну... После минутной борьбы со своей совестью я пристыженно чмокнула порцию и поспешно ретировалась. Ненавижу парикмахерские и стараюсь появляться там как можно реже. Однако в горестях предыдущих недель я совсем себя запустила, не прикасаясь даже к расческе, так что сейчас помощь специалиста была совершенно необходима.